ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُصَلِّمُ وَأُسَلِّمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ Набиина Мухаммад уаля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, мои братья и сестры. Хвала Аллаху Господу миров, милостивому и милосердному, Создателю небес и земли, Аллаху Субханаху ва Тааля, который повелевает нам выполнение каких-либо дел, и в этом непременно есть благо для нас, и даже если мы этого не знаем, и который Субханаху ва Тааля предостерегает нас от чего-либо, и в этом непременно есть зло для нас, и даже если мы этого не знаем. И одним из таких повелений является хорошее отношение к родителям. Сегодня с помощью Аллаха, мой брат и сестра, мы поговорим именно на эту тему, хорошее отношение родителям в исламе. Иншаллах, основываясь во всем на Коран и сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Так знай же, мой брат и сестра, что хорошее отношение к родителям – это твоя обязанность. То есть это не какое-либо такое действие желательное, которое ты можешь совершить, а можешь и оставить. Нет, это твоя обязанность, которую ты обязан выполнять. И на это указывает как Коран, так и сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Что же касается аятов, то их очень много. Упомянем некоторые из них. Так Всевышний Аллах говорит: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Поистине твой Господь повелевает и приказывает не поклоняться никому наряду с Аллахом и хорошо относиться к родителям. То есть это приказ Аллаха. А приказ в своей основе, как мы знаем, указывает на обязанность выполнения этого действия. Также Всевышний Аллах повелевает пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы он сказал: «Куль та'аляу атлю ма харрама раббукум алейкум, алла тушрику бихи шейа, ва бильвалидейни ихсана». Скажи, о Мухаммад, придите ко мне, и я прочту вам то, что запретил вам ваш Господь. Не поклоняйтесь никому наряду с Аллахом, и хорошо относитесь к родителям. Также Аллах, субханаху та'аля, часто после приказа о единобожии связывает его с приказом хорошего отношения к родителям. И в этом есть непременно достоинство этого поклонения, то есть хорошего отношения к родителям, так как Аллах упоминает его сразу же после таухида единобожия. Так Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ва'абуду Аллаха, ва ля тушрику бихи шейа, ва бильвалидейни ихсана». Поклоняйтесь единому Аллаху и не предавайте ему сотоварищей, и хорошо относитесь к родителям. Более того, само хорошее отношение к родителям было и у тех прежних народов, которые жили до нас и до нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Так Всевышний Аллах говорит: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Поистине мы взяли завет сынов Израилевых, что они не будут поклоняться никому наряду с Аллахом, что они будут хорошо относиться к родителям. И таких аятов очень много. То есть становится ясным то, что хорошее отношение к родителям – это обязанность каждого мусульманина, верующего в Аллаха Субханаху ва Тааля, в его пророка и в судный день. Также мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля очень часто в Коране упоминает нам истории пророков, либо же описывая их нравы, или же их история с их народами и так далее. И эти истории приводятся не просто так. Аллах приводит их для того, чтобы мы брали назидание и урок с этих историй, с тех любимчиков Аллаха, пророков, которые Он ниспослал до нас. Так Аллах, субхана ва тааля, говорит после того, как упомянул историю Юсуфа и его братьев, а Юсуф был пророком, алейхиссалям: لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Поистине, в их рассказе и их истории было назидание для обладающих разумом. То есть Аллах не приводит эти истории просто так, что человек может просто послушать, как любую другую историю, и забыть. Нет, они приводятся для того, чтобы мы брали назидание и урок для себя. Если мы посмотрим на эти истории пророков, то в них мы также увидим, что пророки, алейхиссалям, отличались хорошим отношением к родителям. И таких аятов также очень много. Упомянем, например, некоторые из них. К примеру, когда Аллах упоминает Яхью, алейхиссалям, описывая его, он говорит: «Я Яхья, о Яхья, худиль китаба бикува, держи за то писание, которое мы даровали тебе, силой». وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. И поистине мы даровали Яхье мудрость, еще когда он был маленьким ребенком. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَا. Той мягкостью и чистотой, которую он обладал. وَكَانَ تَقِيًّا. И он был одним из тех, кто был богобоязнен. وَبَرًّا بِوَالِدَيْ. И он был из тех, кто хорошо относится к своим родителям. То есть Аллах Субхана ва Тааля, упоминая нам пророка Яхью, описывая его, кем он был, что ему была дарована мудрость, также мягкость и чистота, указывает на то, что он был из числа тех, кто хорошо относится к своим родителям. Также Аллах Субхана ва Тааля, когда упоминает нам истории Иса, алейхиссалям, и его матери Марьям, алейхиссалям, также описывает нам ту удивительную историю, в которой Иса, будучи еще ребенком, маленьким младенцем грудным, заговорил. Он сказал: «Каля инни Абдуллах, атани аль-китаба, ваджалани набия». Поистине я являюсь рабом Аллаха. Аллах даровал мне Писание и сделал меня пророком. «Ваджалани мубаракан айнама кунт». وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. И поистине Аллах сделал меня благословенным, где бы я ни был, и повелел мне, чтобы я совершал намаз и выплачивал закат, пока я нахожусь из числа живых людей. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. И он повелел мне хорошо относиться к своей матери. Посмотрите, субханаллах, Иса, алейхиссалям, будучи маленьким ребенком, начинает говорить и упоминать великие вещи, то, что Аллах даровал ему Писание, то, что Аллах сделал его пророком и так далее. И среди всех этих великих дел он также упоминает, что Аллах, Субхана ва Тааля, повелевает ему хорошо относиться к своей матери. Почему к матери? Так как у Иса, алейхиссалям, не было отца, и это являлось одним из чуда этого ребенка. Именно поэтому Аллах повелел хорошо относиться ему к своей матери. Также мы видим, что некоторые пророки, когда взывали к Аллаху Субхану ва Тааля, они не забывали своих родителей в дуа. Так Нух, алейхиссалям, говорит: «Рабби хфирли вали валидей, вали лмуминина вали муминат». «О мой Господь, прости мне и моим родителям», также верующим из числа мужчин и женщин. И все эти аяты явно указывают на то, что каждый мусульманин обязан хорошо относиться к своим родителям. И здесь хотелось бы сделать очень важное примечание, мои братья и сестры, на которое, я надеюсь, вы обратите особое внимание. Это то, что хорошее отношение к родителям – это твоя обязанность, независимо от того, являются они мусульманами или же они являются кафирами, то есть неверующими. Будь то они христианами, иудеями, многобожниками и так далее. Конечно, если они являются мусульманами, то они тем более заслуживают хорошего отношения к себе. Но если они не являются мусульманами, то обязанность, которую возложил на тебя Аллах, не уходит от тебя. Ты должен хорошо относиться к ним, подчиняться им во всех делах, кроме ослушания Всевышнего Аллаха. Так как Всевышний Аллах сказал, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передал, что нет послушания или же подчинения созданию, послушания Создателя. И на это указывают как аяты с Корана, так и сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Что же касается аятов, то если мы посмотрим история Халиля, любимца Аллаха, субхана ва Тааля, Ибрахима, алейхиссалям, и его отца. Мои братья и сестры, кем же был отец Ибрахима? Отец Ибрахима был не просто неверующим человеком. Отец Ибрагима был тот, кто делает идолы, тот, кто продает эти идолы, тот, кто призывает к этим идолам, и тот, кто не уверовал в пророка Аллаха, которым является его сын. Но посмотрите же, как Ибрагим, алейхиссалям, ведет дискуссии со своим отцом, объясняет ему то, что он на заблуждении, что он должен прийти к единобожию с мягкостью и с мудростью. Так Всевышний Аллах говорит: «Воткур филь китабе Ибрагим, иннаху кана саддикан набия». И упомяни в Писании Ибрагима, поистине он был искренним и правдивым пророком. «Ид кала ли аби». И вот он сказал своему отцу: «Я абат». «О кто?» Как вы думаете, что сказал Ибрагим? «О кафир», «О мушрик», «О фасик» и так далее. Если бы он в Аллахе сказал бы это, то это оказалось бы в действительности истиной. То есть он не обманул. Он действительно является кафиром и мушриком и так далее. Но Ибрагим, алейхиссалям, знает то, что любит Аллах, субхана ва тааля. И он говорит: «Я абат», «О мой отец». Одно из самых мягких выражений, которое может сказать сын своему отцу. С этой мягкостью Ибрагим обращается к своему отцу, который является мушриком, делает идол, продает их, призывает к ним и не верит в своего пророка, которым является его сын. Ибрагим говорит: «Я абат», «О мой отец». «Лима таабуду ма ла ясмау ва ла юбсиру ва ла югни анка шея». «Почему же ты поклоняешься тому, что не видит и не слышит, и не избавит тебя ни от чего?» «Я абат», «О мой отец». Снова он повторяет: «Инни кад джаани мин аль ильми ма лам яатик, фаттаби'ни ахдика сиратан сауия». «О мой отец, поистине мне открылось то знание, которое не открылось тебе, так последуй же за мной, я поведу тебя правильным путем». «Я абат», «О мой отец». Уже третий раз: «Ля таабуди шейтан, инна шейтана кана лир рахмани асия». «Поистине, о мой отец, не поклоняйся шейтану, сатане, поистине шайтан был один из тех, кто ослушался милостиво». «Я абат», «О мой отец». «Инни ахафу айямассака адабу минар рахман». «Я боюсь». Смотрите, субханал, Ибрагим переживает за своего отца. Это не просто как сегодня. Пришел, сказал: «Главное, я довел, он не делает, делает, мне без разницы». Ибрагим говорит: «Инни ахаф», «Я боюсь». «Айямассака адабу минар рахман», что тебя коснется наказание милостивого Аллаха. «Фатакуну лишшайтани валия», и ты будешь одним из помощников шайтана. Посмотрите на эти переживания, на ту мягкость, с которой Ибрагим говорит это своему отцу. Своему отцу, мушрику, который, может, 5 минут назад еще поклонялся идолу, потом пришел к Ибрагиму. Эти переживания, которые в его сердце. Он боится, говорит: «Я боюсь, что наказание коснется тебя, огонь коснется тебя, о мой отец». Сегодня же мы видим обратное. Многие из братьев и сестер что-то скажут своим родителям один раз. Скажут это не так, как сказал Ибрагим, с мягкостью, с грубостью. Скажут один раз, не переживая за них действительности, а просто чтобы довести. Главное, я довел. Главное, я сказал, как говорится, чтобы убрать со своей головы этот вопрос, и все. Субхана удивляет это положение. Как же ты можешь относиться так к своим родителям, даже если они не верят? Неужели в твоем сердце нету той мягкости? Ты должен стремиться, непременно стремиться к тому, чтобы направить их на истинный путь. Сердца у Аллаха, в этом нет разговора, и никто в этом не спорит. Но ты должен сделать причины. Если же ты сделаешь причины, и они не уверуют, ты хотя бы будешь сам и чист перед Аллахом, и будет тебе на душе легче, ты будешь знать, что ты сделал что-то для этого. Субханаллах, если какой-то кто-либо из нас увидит, что к его отцу или матери, даже если он мушрик, подходит какой-то человек, обливает его бензином и так далее, и хочет поджечь его, неужели он не начнет принимать какие-то действия? Неужели жалость не проснется в нем? Не то что к родителям, к любому человеку. Каждый здравомыслящий человек, у которого есть хоть какая-то милость в сердце, он начнет предпринимать какие-либо действия, чтобы остановить это. Так что же говорить за тот огонь, который будет на том свете? Это не тот мирской огонь, от которого человек, помучившись, через какое-то время умрет, и все на этом закончится. Это вечный огонь. Так стремись же к призывать своих родителей до последнего, не оставляя, не сдавайся, проси Аллаха Субхану ва Тааля. Ибрахим, алейхиссалям, в этих аятах 4 раз говорит: «О мой отец», разъясняет ему, объясняет вначале ему, что они не слышат и не видят. Потом объясняет, что ему дано было Писание, и, возможно, у него есть те знания, которые нет у тебя, послушай же меня. Потом говорит: «Не поклоняйся сатане, поистине он из тех, кто ослушался Аллаха. Я боюсь, что коснется тебя огонь». Все причины выбирает Ибрахим, чтобы направить своего отца. И субханаллах, посмотрите, после всей этой мягкости, как же вы думаете, что сказал отец Ибрахима? Увидел эту мягкость Ибрахима, он подумал: «Машаллах, у меня хороший сынок, так мягко со мной разговаривает» и так далее. Или же, если даже он не уверовал, ответил ему как-то с мягкостью. Нет, отец Ибрахима с грубостью и наглостью говорит: «Арагибун анта ан алихати я Ибрахим? Разве ты не веришь в моих богов, о Ибрахим, ты отворачиваешься от них? Ла иллям тантахи, ла нарджуманнак. Ла иллям тантахи, если же ты не закончишь, ла арджуманнак. Я непременно закидаю, забросаю тебя камнями. Фахджурни, малия, оставь же меня надолго». То есть он им сказал ему, если говорить коротко: «Ты не веришь в моих богов? Да кто ты такой? Если ты не замолчишь, клянусь Аллахом, я забросаю тебя камнями, уходи отсюда, чтобы я тебя вообще не видел». Посмотрите на эту грубость, которую ответил ему отец, несмотря на всю ту мягкость. Что же вы думаете, сделал Ибрахим? Все, он взорвался, терпение его закончилось, как это бывает у нас. Он сказал: «Я старался, субханаллах, как-то по-мягкому найти к тебе подход. Но ты грубиян и так далее, да, субханаллах, делай, что хочешь, твое дело. Твое место огонь ада, джаханнам» и так далее, и ушел. Нет, субханаллах, Ибрахим говорит ему: «Саламун алейк, мир тебе, о мой отец». Это был ответ Ибрахима: «Саламун алейк, саастагфиру лака рабби, иннаху кана би хафия». Более того, Ибрахим говорит: «Мир тебе, о мой отец, я непременно попрошу Аллаха за тебя, чтобы он простил тебе то, что ты говоришь». Это было еще до того, как Ибрахиму, алейхиссалям, было запрещено просить за своего отца, так как он являлся мушриком. И потом Ибрахим говорит: «Иннаху кана би хафия», поистине, так как Аллах более снисходительный ко мне. То есть, возможно, Аллах больше услышит мою дуа. Я буду просить за тебя, о мой отец, мир тебе. Все это были слова Ибрахима, алейхиссалям. То есть он стремился направить своего отца тем, что может быть мягким с ним, несмотря на ту грубость, которую отвечает ему сам отец Ибрахима. И это должно быть непременно назиданием и уроком для нас. Мы должны терпеть наших родителей, если же они не в исламе. Если же они в исламе, то тем более. Мы должны стараться проявлять ту мягкость, которую проявляли пророки к своим родителям, так как они являются нам, для нас, для всех примером. Также, если посмотреть на Коран и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то становится ясным, что мать более достойна хорошего отношения к себе, чем отец. То есть, да, повеление Аллаха общее, хорошо относиться как к отцу, так и к матери. Но мать Аллах Субхану ва Тааля выделил и дал ей те достоинства, которые не дал отцу. Так Всевышний Аллах говорит: «Уоссайна л-инсана бивалидейхи». Поистине мы завещали человеку хорошо относиться к своим родителям. «Хамалатху уммуху вахнан аля вахн». Поистине его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением. То есть она испытывала трудности, когда была еще беременна. «Вафисалаху фи амейн». И оторвала его от груди, когда ему было 2 года. «Анишкур ли валивалидейк». «Так благодарите же меня», говорит Аллах Субхану ва Тааля, «валивалидейк» и своих родителей. То есть Аллах Субхану ва Тааля упомянул тут в этом аяте мать, то какие трудности она переносит, будучи беременной. И это знает каждая мать, у которой был ребенок. И это одно из тех прав, которые она имеет на своего ребенка. Именно поэтому мать более достойна хорошего отношения, чем отец. Также в хадисе, который передают Бухари, к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел один человек и сказал: «О посланник Аллаха, кто из людей достоин моего наилучшего отношения к себе?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил: «Твоя мать». Тогда этот человек снова спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей больше всех достоин моего хорошего отношения к себе?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, снова сказал: «Твоя мать». Человек снова задал этот вопрос, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, снова дал тот же ответ. Когда он в четвертый раз задал ему этот вопрос, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Твой отец». То есть, посмотрите, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, спрашивает, кто достоин наилучшего отношения к себе. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, трижды подряд отвечает: «Твоя мать, твоя мать, твоя мать». И потом уже «твой отец». И это, безусловно, указывает на то, что мать имеет больше достоинств и больше прав, чем отец. Хорошее отношение к родителям – это настолько великое дело и великое поклонение, что в некоторых хадисах прошло, что оно является даже лучшим по награде, чем сражение на пути Аллаха. Если же оно не является, только если джихад не является фарлу айном, то есть обязанностью каждого мусульманина. Так в одном из хадисов, который передают Бухари, передается, что к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел один человек и попросил его разрешение участвовать на джихаде, на сражении на пути Аллаха. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, спросил его: «А живы ли твои родители?» Этот человек сказал: «Да, они оба живы, о посланник Аллаха». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вернись к ним и усердствуй на пути Аллаха с ними». То есть проявляй с ними терпение и проявляй им заботу. То есть посмотрите, субханаллах, человек пришел, готовый выйти на пути Аллаха, сражаться, возможно, погибнуть. Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, узнав, что у него есть старые родители, и они оба живы, дает ему завещание и советует ему вернуться к ним и хорошо относиться к ним. Также, если мы возьмем обратную сторону этой темы, хорошего отношения к родителям, то есть плохое отношение к родителям, то мы также увидим те хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в котором он, саллиллаху алейхи ва саллям, упоминает то, что это является одним из самых больших грехов. И также, что этот грех может стать причиной того, что человек не войдет в рай. Так в хадисе, который передает Бухари и Муслим, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сидит своими сподвижниками. И вот он говорит своим сподвижникам: «Не рассказать ли вам об одном из самых больших грехов?» Потом он снова повторяет свой вопрос, чтобы привлечь внимание своих сподвижников: «Не рассказать ли вам об одном из самых больших грехов?» Потом он снова повторяет и говорит: «Не рассказать ли вам об одном из самых больших грехов?» И тогда сподвижники, рады Аллаху анхум, сказали: «Конечно, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, расскажи нам об этом грехе». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Одним из самых больших грехов является предавание Аллаху сотоварищей и плохое отношение к родителям». Так посмотри же, мой брат и сестра, неужели недостаточно этого хадиса, чтобы исправиться, чтобы улучшить свое отношение к родителям, так как этот грех является одним из самых больших грехов. Более того, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в данном хадисе упоминает его сразу же после ширка и говорит: одним из самых больших грехов является предавание Аллаху сотоварищей и плохое отношение или же ослушание родителей. Также в другом хадисе, который передает Ан-Насаи и другие, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, на трех людей Аллах не посмотрит в судный день. И один из этих людей – тот, кто ослушается своих родителей». В другой же версии пришло, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Трое не войдут в рай». И первого, кого он упомянул, он сказал: «Ослушающийся своих родителей». Посмотрите же, субханаллах, на эти хадисы, после которых истинно верующий человек обязательно должен меняться, должен изменить свое отношение к своим родителям, должен сделать причины. И Аллах, если он будет искренним, будет переживать, будет просить Аллаха, субханаллах, иншаллах, он найдет, он найдет следы и плоды своих действий. И здесь можно привести историю Абу Хурейра, радиаллаху анху, который передает Муслим своим сахихам, что однажды Абу Хурейра, радиаллаху анху, рассказывал, что он очень много призывал свою мать к исламу. И каждый раз, когда он делал это, она отвергала и не принимала его призыв. И однажды он рассказывает: я призвал к своей мать исламу снова и снова, и она сказала мне такое на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что меня очень огорчило. Я вышел из дому и отправился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Я плакал, и тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: что с тобой, о Абу Хурейра? И он сказал: о посланник Аллаха, поистине я уже очень много призываю свою мать к исламу, и каждый раз она отвергает мой призыв. Сегодня она сказала на тебя то, что очень огорчило меня, поэтому я плачу. Посмотрите же, субханаллах, Абу Хурейра не просто один раз призвал свою мать, более того, он делает попытку за попыткой, попытку за попыткой. Уже он плачет, субханаллах, но все равно стремится призвать ее к исламу. И Абу Хурейра сказал, посмотрите на его переживания: о посланник Аллаха, попросил Аллаха, чтобы Аллах, субханаху ва тааля, направил мать Абу Хурейру на истинный путь. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал дуа и сказал: о Аллах, направь мать Абу Хурейру на истинный путь. Обрадовавшись этому дуа, Абу Хурейра, радиаллаху анху, ушел и направился в сторону дома. И он рассказывает: когда я подошел к дому, дверь была заперта, и я услышал звук воды. И я понял, что моя мать купается. Оказалось, что она берет полное омовение. И она сказала: подожди, я сейчас открою. И он дождался ее, и вот она открывает дверь, смотрит на Абу Хурейру и говорит: поистине я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, его раб и посланник. Субханаллах, посмотрите, Абу Хурейра переживал, делал причины, и субханаллах, посмотрите на плоды. Она приняла ислам. Абу Хурейра обрадовался и побежал обратно к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, плача, но на этот раз его плач был от радости, и сказал: о посланник Аллаха, обрадуйся, поистине Аллах услышал твою дуа. Мать Абу Хурейра приняла ислам. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также обрадовался этому. И посмотрите, Абу Хурейра не останавливается на этом. Вот это и есть хорошее отношение к родителям. Абу Хурейра говорит: о посланник Аллаха, сделай дуа Аллаху, чтобы Аллах сделал так, чтобы Абу Хурейру и его мать полюбили все верующие, и чтобы мы полюбили верующих. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал это дуа. И Абу Хурейра говорит, что каждый верующий, которого бы я не встречал, непременно или услышал обо мне, непременно любит меня и мою мать, и поистине мы любим их. Посмотрите на эту историю. Посмотрите на тот пример от Абу Хурейра, который он дал для всей этой уммы. Стремление к тому, чтобы его родители стали на истинный путь. Плача, дуа, постоянный призыв, мягкость и так далее. И вот они плоды. По милости Аллаха она принимает ислам. И как сказал Ибн Аббас, ради Аллаху анху, я не знаю никакого поклонения ближе Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля, чем хорошее отношение к матери. И поистине, братья и сестра, хорошее отношение к родителям может быть как при их жизни, так и после их смерти. Ведь есть те из нас, чьи родители уже нет на этом свете. Или же нет матери, но отец еще жив, или же наоборот. Так что же ты можешь сделать сейчас? Возможно, ты упустил свой шанс при жизни. И хвала Аллаху, что в нашей религии и в этом случае есть выход. Однажды, как это пришло в хадисе, который передает Абу Дауд, посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел человек и сказал: «О посланник Аллаха, поистине мои родители уже мертвы. Что же я могу сделать для них?» И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Делай дуа за них и проси прощения за них». Также в другом хадисе приводится, который передает Ибн Маджи и другие, который, иншаллах, является достоверным, что человека в судный день мать и отца возвысят на много ступеней. И он задаст вопрос и скажет: «За что же это, о мой Господь? Ведь я не делал столько благих дел». И ему скажут: «Это за то дуа, которую твой ребенок делал за тебя после твоей смерти». Поэтому у каждого из тех, чьи родители уже нету, есть еще шанс, то есть просить у Аллаха за своих родителей. Если же они не совершили, к примеру, хадж, то соверши за них хадж и так далее. То есть делать те благие дела. Также одним из проявлений хорошего отношения к своим родителям является поддерживание связи с их друзьями. То есть если есть те друзья, которых любили ваши родители, или же родственники и так далее, то если вы будете поддерживать с ними хорошие также отношения, это непременно также будет одним из проявлений хорошего отношения к вашим родителям. Как это пришло в хадисе, который передает Муслим, и история Ибн Умара, что он увидел одного человека, спросил его: такой ли ты человек, и когда он узнал, что он тот, именно которого он хотел, он слез со своего, я не помню сейчас, или коня, или же ишака, и отдал ему это, также дал свою чалму. Когда его спросили: «Зачем ты сделал это?», он сказал: «Поистине мой отец хорошо отзывался об этом человеке». И в конце хотелось бы с помощью Аллаха Субханаху ва Тааля закончить нашу лекцию хадисом, который передается от Айши радиаллаху анха, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям рассказывал, что однажды он во сне, ему приснилось, что он вошел в рай. Он вошел в рай и услышал прекрасное чтение Корана. Он услышал прекрасное чтение Корана, и он спросил: «Кто же это? Кто же этот человек, голос которого я слушаю, который читает Коран?» И ему ответили: «Это Нуман, Харис ибн Нуман». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Это за хорошее отношение, это за хорошее отношение». И Айша радиаллаху анху говорила: «Поистину, Нуман ибн Харита очень хорошо относился к своей матери». Прошу Аллаха субханаху ва тааля дать нам силы хорошо относиться к нашим родителям, быть из числа тех, которые хорошо относятся к ним, и дать нам терпение с ними, и направить тех из наших родителей, которые находятся вне ислама, к исламу, на истинный путь и укрепить их на этом пути. Тех же из нас, из наших родителей, которых уже нет в живых, прошу Аллаха субхана ва тааля, которые являлись мусульманами, прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы Он простил их. Если они находятся в плохом положении, чтобы Он улучшил их положение, чтобы Он ввел их в рай, и в райские сады по своей милости. И на этом мы закончим. Джазакум Аллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.